Потому что я знаю, в чем дело, у меня есть свои намерения, направления, я вполне возможно выдать желаемое за действительное. Свои люди знают все хорошо. И так далее, и так далее. Поэтому я просто немножко другую сторону хочу сказать. Если мы не хотим быть слепыми, если мы не хотим заблудиться, то мы имеем дело с живым Богом, и Он всегда сумеет ответить нам на наши вопросы и на наши проблемы. В связи с нашим состоянием, с нашей способностью воспринять то, что Он будет говорить. Потому что не всегда и не все воспринимается нами так, как положено. «Сердце же его далеко отстоит от меня». И вот этот вот текст, очень хотелось бы, чтобы мы на него обратили внимание. Потому что если мы этого не поймем, а мы просто не сможем двигаться вперед. Потому что, исполняя наружно, я эту мысль тоже повторял. Мы исполняем Слово Божие, но исполняем его наружно, знаючи, что так надо. С одной стороны, Бог нас судить не будет, потому что мы не нарушили Слово Господне. Но и благословить не за что, сердце не проложено туда. Вы меня поняли, что я говорю? Сердце-то не приложено туда, голова приложена, головой делает то, что надо, а сердце-то мое туда не прилеплено. И наоборот, иногда бывает так, с одной стороны, может быть, равнодушные, а бывает и такое, что мы делаем все то, что надо делать, а сами внутри бунтуемся против того, что делаем. Нам оно не нравится, мы бы никогда не делали бы. И Господь эту двойственность видит и говорит: ну, а что ж ты хочешь? То, что ты выполняешь, хорошо, я же тебя не наказываю. А благословить за что? Господь же смотрит не на наружность, вот в данном случае правильно, Господь не смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Я же говорю, ты вижу, что ты делаешь, и что ты не хочешь делать, ты делаешь под давлением каким-то. Я не имею в виду мгновение, когда искушение какое-то приходит. Когда дьявол начинает воевать, то мы тогда все равно на стороне сердца, на стороне Божией, но есть противление особенное. Но я говорю на те случаи, когда мы вообще понимаем, что не то, что надо, и даже не осуждаем себя и не понимаем, но считаем, что это нормальное явление. То Господь показывает здесь разницу наружное и внутреннее. Я говорю, у тебя наружное хорошо, а внутреннее никуда не годное. Никуда не годны. Поэтому пусть Господь поможет нам понимать это и не предъявлять претензии к Богу в таком случае. Почему я так стараюсь, я так хожу, я так делаю, и нету того, что... Потому что не от сердца. И когда мы читаем вот на эту тему, даже первая глава к Филиппийцам, там есть, значит, такое пожелание, которое Павел выражал. Он говорил так: я хочу, чтобы, говорит, умножалась любовь ваша между всеми вами во всяком познании и, говорит, и всяком чувстве. Так познание – это голова. А чувство – это чувство. И я часто так вот наблюдаю и такое явление встречаю, когда начинаем молиться с людьми, говорят: у тебя обиды. Нет, я простила. Я прощу, каких обид нету, все нормально, спрашиваю. Но когда ты это вспоминаешь, тебе радостно, легко или скребет на сердце? Вот скребет. Значит, ты головой простила, а здесь не простила. Вы понимаете, вот это проверить как? Ну, простила. Мы же понимаем, что прощайте, прощены будете. Мы же понимаем, что написано так. И мы делаем это. Но чувство иногда... Хотелось бы, чтобы было иногда. Они оказываются пораженными. Они не свободные чувства. И тогда мы ничего получить от Господа не можем. Потому что сердце не в должном положении перед Господом. Поэтому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы чтили Господа сердцем нашим. Я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Говорит, от сердца. Вы помните, со всяким усердием. Вот вы возьмите все тексты Писания, где корень сердца. Это усердие, сердечная радость, может быть, наружная радость, может быть, сердечная радость. Это две разные вещи. Это разное состояние человека, разный уровень духовный, и Господь на это обращает внимание. Сердце же его, смотрите, вот, интересно, приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня. Сердце же его далеко отстоит от меня. Вот не просто рядышком где-то, вот чуть-чуть, а далеко отстоит. И как следствие получаются такие провалы, проблемы, которые встречаются в жизни, слепота духовная. И человеку, если он не понимает этих вещей, очень трудно показать, что ты не в должном состоянии. А я же делаю, а я же хочу, а я же... Ну, значит, это много что можно перечислить. А то, что сердце не вложено туда, ноль. А у Бога цель-то сердце, чтобы исправить. Но еще через голову часто делается. Сначала познаем, что надо исправлять. Через Слово Божие видим, в чем каяться надо. Потому что если не покаемся в прошлом, нет пути в будущее. Это будут такие тяжелые цепи, значит, на ногах и так далее. Мы не сможем идти дальше. А через Слово Божие мы видим, где что не так было. И через Него же избираем путь, который к успеху приведет. На основании Священного Писания. Сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их передо мной есть изучение заповедей человеческих. То вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разум разумных его не станет. Вот эта мудрость мудрецов и разум разумных, они бывают как ослепляющий факт. То вот я сделаю так, чтобы они узнают, что нет этого разума. Покуда человек верит, что у него разум верный, вы его не исправите. Ему надо показать, что нет у него этого разума верного. Это оно от него откажется. Вот почему, допустим, сегодня для того, чтобы Бог спас нас, нужно покаяние. Чтобы понять, никакой святости у нас нет. Спасения никого сами не заработаем. Ничего не получится. И когда человек начинает это понимать, когда ему объясняют, что спасение в крови Христа, он становится на колени, просит Господа прощения, признавший грешником себя. И когда он отверг свою праведность, Бог ему может уменить свою. Но покуда он держится своей праведности, Бог свою никогда не уменит. Вот это вот такой нюанс очень важный, но очень сильный. Потому Писание всегда говорит, живите чисто, свято, не грешите, не огорчайте Господа. И в то же время знайте, что своей святостью вы не спасетесь. Но когда будете жить чисто и свято, когда будете каяться, если увидите, что в том, где что не надо совершено, тогда Господь прощает и возвращает нам свой свят. Но для этого Господь хочет видеть что-то. Я не один раз напоминал, что Он хочет видеть. Петр говорит, то вы, прилагая к чему все старание, покажите вашей веры. Я часто, ну, немножко улыбаюсь над одним псалмом, который мы очень любим петь. «У дикого гуся могучие крылья». Там знаете, что написано? «Немного стараний, немного усилий, и ты высоко, высоко в небесах». Какая глупость для нас. Немного стараний, немного усилий, то немного и подлетишь. То немного и поднимешься. Куда ты поднимешься, если немного? Ну для гуся, может быть, мы же не гуси. Мы же люди. Если мы были гуси, то, может, так. Он там немножко уже высоко в облаках. А для нас, людей, немного, немного, то немного и будет. Говорит, прилагать ему все старание ваше. Когда мы все старание прилагаем, тогда Господь нам меняет свою праведность и святость, за что благодарение Богу. Поэтому я хотел бы, чтобы мы... Конечно, говорят, из песни слова не выкинешь, но иногда тут так смотришь, сейчас будет Рождество, и будем петь «Пастухи в пещеры прежде всех пришли, в яслях на соломе Господа нашли, на колени пали, Христу дары дали, но он рожденный, а что им какие дары дали? Волхвы дали, да что где-то через несколько лет они пастухи в пещеры, а волхвов нарисуют где-то там у пещеры». А на самом деле в дом приходили. Мы за ред приходили вот так вот и поем иногда. Ну ладно уже, я не собираюсь песенник переделывать. Но тем не менее хотелось бы, чтобы хотя бы мы не добавляли чего-то вот такого, ну, что на самом деле, ну не то, что надо. Поэтому, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно. Так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. И вот даже 15 стих. «О горе тем, которые думают скрыться в глубине, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас». Согласитесь, что очень многие люди, и верующие, и неверующие, делают что-то, но не все можно показать, не все можно сказать, есть расчеты, есть просчеты, христианская политика и так далее, и так далее. Но Писание говорит, а от Господа разве можно скрыть что-то? Он же знает мотивы, почему мы делаем, почему мы говорим. Он знает цель, конечно, которой мы хотим добиться. И Писание прямо говорит, значит, горе тем, которые думают скрыться в глубине, чтобы замысел свой утаить от Господа. Псалмопевец Давид, тот же в своем псалме, он говорит так. «Зайду на небо, ты там. Сойду в преисподнюю, что? И там ты. Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука твоя найдет меня, десница твоя поведет меня», и так далее, и так далее. Но нет той глубины, нет той высоты, где бы Господь что-то не контролировал и не знал. Поэтому это вообще бесполезные вещи. И самое главное, чтобы их не было в сердце нашем. Вы знаете что? Может быть, не является самым главным делом, которое произошло. А главным является, что ты такой, и я такой, что сделал такое могли. Вот в чем дело. Ну, вы уловили вот этот оттенок? Дело, ладно, дело. Но вот, что делать так можешь, вот в чем дело все. Где-то там в глубине тайну, чтобы никто не знал ничего. И вы знаете, как оно неприятно, когда оно раскрывается. А Писание говорит прямо и ясно, что вы говорили в темноте, то услышите при свете. Пройдет год, пройдет 10, пройдет 20, а обязательно услышит то, о ком вы говорили, и будет очень неприятно. Поэтому лучше не говорить, а вообще, лучше вообще не иметь ничего такого вот позорного, чтобы сердце таилось, и чтобы стыдно было высказать кому-то. Потому что в конце концов нет ничего тайного, что не раскрылось бы. Так Писание говорит. Может быть, некоторые вещи раскроются в вечности, вполне возможно. Вполне возможно. И, наверное, будет так, что мы не все, допустим, можем сегодня знать, почему Бог с нами так или иначе поступил. Он часто не объясняет нам все. Да нам невозможно объяснить, потому что то, что мы сегодня знаем, что можем проанализировать, это очень маленькая верхушечка. Айсберг сам, вещь уже там где-то, у вечности. Оно связано с духовным миром, связано с многими аспектами нашей жизни. Потому вот то, что мы знаем, то, что лично нас касается, и то не все. А то, что через нас еще где-то Бог делает, то мы вообще не знаем, что. Я сегодня говорю, а что в вашем сердце делается, я вообще не знаю. Может, возмущаетесь, может, радуетесь, может, что. Но работа идет, я просто знаю, что проповедую. Вот и все, что я знаю. Поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня вот это время и Слово Божие, ну, восприняли на полном серьезе, о чем сегодня было в самом начале братом Сергеем сказано, что все-таки Слово Божие, оно, это сильнейшее оружие, все начало в нем, в слове, в мысли и так далее, и так далее, и так далее. Которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас. Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его, не он сделал меня? Скажет ли произведение художники своем, он не разумеет? Ну да. Изделие не скажет, не он сделал меня. Произведение не скажет, он не разумеет. А человек скажет. Вот здесь Священное Писание говорит, Бог никогда не будет глиной в наших руках. Он никогда не будет глиной в наших руках. Я когда-то помню, с этим братом были проблемы большие. Он и сегодня есть, не сказал бы, что большие. Он, это не к нашей церкви относится совершенно. Потому что не ищите среди себя сегодня. Я совсем другие вещи говорю. И конкретное было нарушение и так далее, и так далее, и так далее. И после, когда стали молиться, Господь говорит, он говорит, ведет себя так, как будто Бога держит за пазухой. И повелевает ему, что делать и что ему говорить. И я это вижу на сегодняшний день, что это так. Он никогда не может принять. Он то, что в него ложится, он то и делает. Но Бог не делает этих вещей. Я однозначно понимаю, что это не так. Мы не говорим так, что разве можно считать горшечник как глину. Но на практике жизни очень часто делаем так. Сами делаем, а расписываемся от имени Господа. Бывает такое? Бывает. Печать эту имени можем поставить, а он совершенно не делал, не совершал это. Он говорит, я вообще не знаю этого дела. Я вообще в этом не участвовал. Я бы хотел, чтобы сегодняшний день мы в своей жизни, но не говорили, что он не разумеет. А мы говорим так. Волосы нам он не те дал, надо их подкрасить, перекрасить. Брови у нас неправильные. Глаза тоже перекрашивают сегодняшний день. Ну, вы знаете, что плохой Бог художник. Не разбирается. Мы лучше разбираемся, правда? Я взял одну из деталей, которые бывают в жизни. Ну да, если я сегодня... Я понимаю, грех исказил что-то. Я понимаю эти вещи. Но я понимаю и другое. Что сегодня Бог создал нас такими, какими Он хотел. И цвет волос, и цвет глаз. Знаете, Он художник. И написано, что мы члены тела Его. От костей, от плоти Его, от костей Его. В другом месте написано, Он оденется нами, как в одежду. И вы знаете, что в отдельности мазки, которые художник рисует картину, они ничего не говорят, да? А когда вдалеке, на все вместе поглядеть, вы знаете, есть яркие краски, есть тени только, есть что-то, а все вместе передают все оттенки. Так мы сегодня именно вот тот инструмент, или лучше сказать, те камни живые, которые Господь присоединяет к церкви, строит общая картина в Него, и Он нас создал такими, какие мы есть. И мы должны благодарить Бога за все это. Но не править то, что Он неправильно сделал. Скажет ли изделие о сделавшем его, не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет? Еще немного. Очень немного. И Ливан не превратится ли в сад? А сад не будут ли почитать, как лес? Но то, что Ливан превратится в сад, то хорошо. А то, что сад будет, как лес, то хорошо. Запущено, не убрано, ну как лес. Хотя лес сегодня тоже наблюдают за ним, очищают его. Но лес есть лес, а сад есть сад. Вы знаете, о чем здесь Господь говорит? Что все, что сегодня ценится людьми, оно будет ничем. А то, что ценится Господом, оно расцветет. Одно пришествие Господа. Ливан превратится в сад, а сад превратится в лес. Одно и то же явление. Но в каком отношении будешь к Богу, вот такой будет и результат. Или с самой немощи благодать Божию войдешь в могущество, или в человеческом могуществе увидишь, что сам ни на что не способен совершенно. А Бог обещает это сделать. Говорит, я сделаю так. У него хватит мудрости, чтобы это сделать. У него хватит силы, чтобы все намеченное довести до конца. А сад не будут ли почитать, как лес? И в тот день, глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. В частности, у некоторых это уже исполнилось. Это место цитировалось евангелистом, когда Христос первый раз пришел на землю. Это его пришествие для искупления. Но так как евреи его не приняли, он пришел царствовать. То исполнил слова одного из пророков малых. Я не помню имя этого пророка, просто я как-то сегодня не просмотрел. Михей говорит, что в день сооружения щин твоих в этот день отдалится определение. И там дальше вот цитируется этот текст. Христос пришел построить царство тысячелетнее, как бы врачевание, щины поставить, но так как его отвергли, то он опять ушел на небо, сегодня строит церковь, и вот это до конца исполнится вот обетование Божие в его второе пришествие, когда будет царствовать все время на земле, за что благодарение Богу. Поэтому обетование Божие, их никто не может аннулировать, их никто не может отменить. Но по неспособности людей принять обетование, время может отодвинуться на некоторое время. Но такого не может быть, что Бог что-то обещал, и оно никогда не исполнилось. А отодвинуться может. И я не один раз проводил эти примеры, что Господь говорил, что Израиль будет порабощение в Египте 400 лет, а пробыли сколько? 430, потому что они не собирались выходить оттуда. Стонали, но уже привыкли к этому рабскому труду. И надо было 30 лет на то, чтобы приготовить их к выходу из Египта. Они не готовы были. И Бог где-то от одного времени отнял 30 лет, добавил к этому. Что-то где-то сократилось, ну не знаю. Я на эту тему не буду рассуждать, не знаю откуда. Отнял время, потому что есть конечные границы. Вот есть точки расставленные, то в их пределах время может меняться, а уже окончательные точки, они не меняются, они строго поставлены. Вы помните, его он назначил день, в который праведно будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых и так далее. Он уже назначил день, он уже не отодвинется. А в этих пределах сдвигается что-то. Вот почему сегодня мы не можем некоторые вещи считать. Это очень ненадежное дело. И страждущие, 19 стих, более и более будут радоваться о Господе. И бедные люди будут торжествовать о святом Израиле. Почему? Потому что не будет более обидчика. И хульник исчезнет. И будут истреблены все поборники неправды. Почему бедные люди будут торжествовать? Потому что не станет тех, кто их обижал, кто их обирал, кто им не платил столько, сколько должен был заплатить. Они исчезнут. Это определение Божие. И сегодня я, вы живем и думаем, а я случайно не такой, а я не обидчик, а я, потому что надо будет исчезнуть. Если это так, надо будет исчезнуть. Вообще-то есть возможность исправиться, встать на колени, попросить прощения, и совсем будет по-другому. Но если останется хульник, обидчик до пришествия, то ничто тогда не помешает Господу совершить суд. Исчезнут, написано. Исчезнут. Еще раз перечитаю. И страждущие, почему страждущие? Они от них и страдали, в частности. И страждущие более и более будут радоваться о Господе. И бедные люди будут торжествовать о святом Израиле, потому что не будет более обидчика. И хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды. Все то, что неправда, будет обнаружено. Это совсем не значит, что кто-то там говорил что-то. Может быть, писал, какую-то клевету наносил на кого-то. Это то же самое. Я не буду сегодня рассказывать. Я хотел однажды перед всей церковью эту записочку показать. А потом думаю, ладно. Такую чушь написали, особенно вот когда были выборы. Я так поглядел, думаю, где у людей совесть, и где у них вообще тормоза какие-то. Но Писание говорит, что... И вот теперь думай, надо же прийти покаяться. А как идти, как в глаза глядеть? Я сегодня всем гляжу в глаза, не знаю, кто писал. Спокойно, потому что не знаю, кто. Ну, а надо же прийти попросить прощения. Это уж все лежит, это же такая ложь там вообще была. Я так поглядел, думаю. Ну, насколько веруешь, люди могут низко падать. Насколько могут быть низкими. Но Писание говорит, всему конец будет положен в свое время. И будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Вот результат, образ действия. Запутывают человека в словах. И требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Вот один из примеров. Я приведу библейский. Как люди могут запутывать в словах. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Вот смотрите, что значит слова и уловить в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, учитель, смотрите, вот как хитро. Мы знаем, что ты справедлив. Это значит, все, перегораживаем всю дорогу быть несправедливым. Хотя Христа заставить несправедливым быть, ну, наверное, никто не заставил бы. Но они ставят сразу, мы знаем, что ты справедлив. Но хорошо, что вы знаете, а дальше что? И истину пути Божии учишь. Тоже хорошо. И не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Тоже хорошо. Ну а дальше что? Вот они вот эту истину, они как путы накладывают. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Вот оказывается, что они хотели услышать. И, наверное, думали, все, поймали. Скажет позволительно, значит, евреи возмутятся. Скажут непозволительно, власти возьмутся за работу. Ну, как это так, против власти? Все, поймали. И как аккуратно все расставили. Мы знаем, что ты справедлив. Что ты истинно пути Божьи учишь. Что ты не смотришь на какое лицо. И так далее, и так далее. Все, все забили, похвалили. Вот подняли, чтобы кинуть в грязь впоследствии. Да не то, что в грязь, в яму. Да не то, что в яму, еще ниже. Конечно, Господь сказал, тоже истину сказал. Он не выкрутился, как можно было бы подумать. Он сказал, ну, подайте мне динары, монетку эту подать платится. Какое на нем изображение? Чье? Кесарево. Так вот что. Отдавайте кесару кесарево, а Божье Богу. Все. Не получилось. А ловили? Провоцировали. Провоцировали явно, и при этом так аккуратно все поставили, что и да, действительно, и такое в жизни часто бывает. Я не хочу эти житейские примеры проводить, как люди пытаются в словах уловить. Как пример. Ну как ты, брат Николай, считаешь, в церкви должно быть пророчество или нет? Говорит, должно. А вот через тебя должно ли, не знаю. Потому что пойдут и скажут, значит, говори, Куркаев сказал, должно быть. Вы поняли сам смысл, саму тонкость саму? А мы спрашивали, сказал, что должно быть. Говорит, должно быть, а через тебя не знаю. Это уже вопрос. И вот так вот часто вот, я же вам рассказывал, как я менял свое мнение тут же мгновенно. Это под Лунинцем было, то в нашей области было. Одна сестра пришла, жалуется после собрания. Говорит, брат Николай, а говорит, я являюсь членом церкви, а мне пастор хлебопромление не дал. Я говорю, ну как это так не дал? Неправильно сделал. Нет, говорит, так я же была отлучена. О, тогда правильно сделал. Нет, так меня приняли. Тогда неправильно. Так меня приняли не в той церкви, где отлучили, а в Рустой. то ты мне в конце концов скажи, что то я, ты добавляешь, а я сразу меняю все, с ног на голову ставлю. Оно так и получается. Вот, кажется, деталь мелкая, а добавляешь, и все мгновенно переворачивается вот так. Вот. Тогда все говорит до конца, а тогда вот так и поймать можно. Ну, не стал бы на дальше вопросы задавать, сказал бы, и Куркаев сказал, что ты неправильно сделал. Вот так и ловят. Поэтому я, прежде всего, хочу сказать, никогда особенно не бросайтесь на слова. Иногда человек скажет, но просто поймали. Я уже немножко и пошутил однажды, я недавно проповедовал. Это было не в нашей области, но я за слова не цепляйтесь, я имею в виду. Иногда можно понять не так, как надо. Но я говорил на одну тему, ну и говорю, что когда-то было такое время, первое особенно, я вроде верил, что и Бог есть, и все. Но как кто-то что-то скажет против, я как-то сажусь, как-то разбиваюсь. Ну, я стал молиться, говорю, Господи, ну, я не понимаю, что со мной происходит. Я верю, что ты есть, знаю что-то. Как мне скажут что-то, я сразу расклеиваюсь. Господь говорит, ты, говорит, как зубило незакаленное, но я тебе закалю. Я говорю, братья, ну закалю, ты ж не зарежу, Бог сказал. А то скажете, Куркаев в искушении сказал всем нам, что Бог обещал его зарезать. Закалю, говорю, закалю, слово закалка. Сначала у воду опускаю, а потом можно придраться при желании? Конечно, такую вещь выдал за кафедры. Бог сказал, его заколят, зарежут в смысле, со временем. Конечно, куда его пускать вообще-то с такими откровениями?